мы высадились в феврале. Из Куйнёна, расположенного на побережье Южно-Китайского моря, нас в автофургонах для перевозки скота перебросили в город Плейку на плоскогорье Контум. В поездке мы чувствовали себя неплохо. Окружающая природа радовала глаз и вызывала интерес. Бананы, пальмы, рисовые поля и маленькие азиаты, копошащиеся на них. Все относятся к нам дружелюбно, приветственно машут руками и иными способами выказывают свое расположение. Почти полдня Плейку не было видно, потому что его окутало громадное облако красной пыли. На городских окраинах во множестве теснились жалкие хижины. Гораздо хуже и беднее тех, что мне довелось повидать в Алабаме, и кучки людей, сгрудившихся под парусиновыми односкатными навесами. У многих не было зубов, а дети бегали без одежды. Похоже, все они были нищими. Когда мы добрались до штаба бригады и центра управления огнем, окружающий пейзаж вовсе не выглядел удручающим, если не считать этого облака красной пыли. Нам казалось, что вокруг спокойно и ничего не происходит. Все в чистоте и порядке. Палатки, выстроившиеся бесконечно длинными рядами, земля вокруг них выметена и вычищена граблями. Не верилось, что здесь идет война. Место практически ничем не отличалось от форта Беннин. Как мы узнали, тишина объяснялась тем, что у местных жителей, которых наши военные называли макаками, начался новогодний праздник, поэтому и установилось перемирие. Мы вздохнули с облегчением, потому что были изрядно напуганы всем тем, что здесь происходит. Мир и покой, однако, продолжались недолго. После того, как мы расположились и подготовили боевые позиции, последовала команда идти на помывку в душевые. Душевые представляли собой широкую яму в земле, возле которой стояли 3 или 4 цистерны с водой. Нам приказали раздеться, сложить одежду и спуститься в яму, где нас будут поливать из шлангов. Даже и такое омовение было большим благом, ведь уже неделю наши тела не знали ни воды, ни мыла, и от них исходил довольно неприятный запах. Мы, раздевшись, дурачились на краю ямы. Некоторые уже залезли в нее и продолжали дурачиться в яме под потоками воды. День клонился к вечеру, начинало темнеть, как вдруг в небе послышался какой-то странный звук. Тут кто-то из придурков, поливавших нас из шлангов, заорал «Воздух!» и всех, кто был на краю ямы, словно ветром сдуло. А мы, голожопые, стояли внизу и в недоумении пялились друг на друга. Вдруг совсем рядом прогремел мощный взрыв, за ним еще один, и тогда все закричали, запаниковали и в беспорядке бросились хватать одежду. А взрывы все гремели и гремели. Кто-то закричал «Ложись!» И это прозвучало довольно забавно, потому что мы все и без того распластались на дне ямы и походили скорее на червей, чем на людей. Один из взрывов взметнул в воздух массу земли, которая накрыла ребят, находящихся в дальнем конце ямы, и сразу же послышались крики и стоны. Из ямы, цепляясь друг за друга, выползали окровавленные парни. Всем сразу же стало понятно, что яма, в которой мы оказались, не может служить убежищем. Вдруг появился сержант Кранц и громко скомандовал нам выбираться ко всем чертям и бежать за ним. На несколько мгновений наступила тишина, разрывов не было слышно, и мы лихорадочно принялись выбираться из ямы. Оказавшись наверху, я оглянулся и... Боже всемогущий! 4 или 5 парней, которые поливали нас из шлангов, лежали на земле. Они, вернее то, что от них осталось, уже не напоминали людей, сплошное месиво, как будто по ним прошел каток или их пропустили через хлопкоуборочную машину. Никогда раньше мне не приходилось видеть мертвых, поэтому случившееся было самым ужасным из всего, что я видел раньше и увидел впоследствии. Сержант Кранц жестом велел нам ползти за ним, и мы поползли. Если бы вы увидели все это сверху, зрелище наверняка надолго бы вам запомнилось. полторы сотни голожопых парней, распластавшись по земле и растянувшись вереницей, ползут следом за одетым в форму сержантом. Мы доползли до линии окопов, и сержант Кранц распихал нас по вырытым в земле стрелковым ячейкам, усадив в каждую по трое и по четверо. Как только мы расположились здесь, мне тут же пришло в голову, что лучше бы мы остались в яме. Стрелковые ячейки были наполовину заполнены протухшей дождевой водой, в которой в изобилии обитали лягушки, жабы, змеи и жуки, и все они тут же принялись прыгать и ползать по нам».